Глава 17. Итак, самое время подвести итоги работы нашей маленькой, но гордой революционной ячейки, пафосно заявил товарищ Фидель. Может, хотя бы сейчас покончим с этим актерством? Вздохнул товарищ Ча. Да, точно, прости, вошел во вкус. Виновато улыбнулся товарищ Фидель. И в следующую секунду иллюзия сползла с двух лидеров народного движения, подставляя под свет свечей лица Бибы и Бобы. Последний откинулся на сток сена и расслабился. Не так-то просто изображать из себя другого человека. Даже если ты отчетливо осознаешь, что никто здесь твоего настоящего лица и имени не знает, но общее напряжение и не думает уходить. Шпион обязан быть хорош во всем. А паранойя для него не просто блажь, а самая обыкновенная необходимость. Да и рассеянных и пустоголовых шпионов не бывает. Почему? Потому что их тут же раскрывают. Хотя, быть может, Биба станет первым исключением из правил. Уж кто бы мог подумать, что он так хорошо впишется в роль страстного революционера и главного идеолога их подполья. Создавалось ощущение, что молодой напарник едва ли не кайф ловил от каждого своего выступления. И Боба подозревал, что это было недалеко от правды. Уж он-то по опыту мог различить игру на публику и то, когда человек говорит от самого сердца. Ох, и достался же ему в напарнике идеалист. «Ты что-то говорил об итогах», — напомнил своему товарищу Боба, давая намек, чтобы тот вернулся к главной теме их встречи. «Да, конечно», — рассмеялся Биба. «В общем и целом, наше движение набирает обороты. Уже сейчас число участников нашего кружка увеличилось вдвое». Работа диверсантов в Техасе не останавливалась ни на день. Их агенты раскидывали по ночам пропагандистские листовки, заводили разговоры в барах, тавернах и на рынках о несправедливости и о том, как успела прогнить верхушка власти. Помимо прочего, не забывали их революционеры продвигать образ Спарты в глазах общественности. Даже песенку какую-никакую сообразили. А при Спарте все будет зашибись. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. В общем, работа шла и шла очень активно. И сейчас они сели поболтать совсем не просто так, а чтобы уложить результаты разнообразной и весьма продуктивной деятельности в относительно короткое донесение. Ведь совсем скоро им придется покинуть город, чтобы отыскать закопанную ими корону подчинения и связаться через нее с укрытым в лесу постом спартанских диверсантов. А каждая секунда там, на виду у техасских патрулей, это дополнительный риск. Воронов и голубей никто из спартанцев в тылу врага не посылал. Почему? А потому что всегда есть риск перехвата. Пьяница Порт, оказавшийся первым ценным приобретением вербовщиков, рассказал, что законники специально таскают с собой во время рейдов степь прирученных ястребов. Так что любая подозрительная птичка рискует оказаться у них в когтях. И что в таком случае прикажете делать? Подвергать риску не только всю операцию, но и жизни оперативников и их агентов в Техасе? Вот уж нет, спасибо. Лучше лишний раз потратить часок-другой на раскопки заветного артефакта. Зато связь будет надежной, и никто не сможет вызнать планы юных революционеров. Сыграли свою роль листовки, неплохо справились Алекс и Порт, найдя единомышленников в своих ведомствах. Показала себя и Индия, сумев подкупить несколько ученых в окружении техномага, произнес Биба. Маленькие зарплаты и обыкновенная зависть к чужому успеху стали идеальными ниточками, за которые нам удалось подтянуть. Удивительно, что лорд-шериф это так просто проглядел, заметил Боба. Такое отношение к работникам одного из самых важных проектов. А чего тут удивляться, фыркнул Биба. В Техасе горит звезда одного техномага. Именно он играет главную скрипку во всей этой пьесе. Остальные же ученые где-то на втором плане. После чего добавил. Да и неудивительно, что к ним подобное пренебрежение. Формально они толком и не нужны Техасу, когда у них есть парень, способный в одиночку преодолеть блок от системы. Может, тогда нам их не только нанять как информаторов, но и попробовать завербовать? Задал вопрос Боба. С его точки зрения это имело смысл. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Возразил Биба. Все же, хоть они и не на первых позициях, но законники вокруг них только так круги наматывают. Слишком велик риск раскрыться. Резонно. Принял его ответ Боба. Кстати, а чем там хвастался Порт, что пошел заливать в себя очередную порцию бренди в баре? О, тут вообще у нас фурор! Удалось собрать хоть и небольшую, но ценную выжимку от его старых собутыльников по нынешним вооруженным силам Техаса», — удивил своего напарника Биба. «Интересно», — признал Боба. «И что пьянчуги ему такого рассказали?» «Ну, для начала, Техас вовсю наращивает число своих бронированных колесниц. Хотя это и не удивительно после того, как они себя зарекомендовали под Римом. Уже сейчас их наберется под несколько десятков. И это минимум», — стал вспоминать содержимое доклада Биба. «Этого мы и так ожидали», — хмыкнул Боба. «Глупо не использовать преимущество техномага на полную катушку. Особенно, когда у нас есть преимущество по тем же магам». «Это верно. Но что еще я узнал, так это то, что помимо своих танков, техасцы вовсю наращивают численность и своих арбалетчиков. Вместе с законниками их в последнее время гоняют и в хвост, и в гриву на учениях», — выдал Биба. Бобби потребовалось всего-навсего пара секунд, чтобы прийти к тому же выводу, что и его напарник. «Новая война?» «Новая война!» — кивнул Биба. «И очень крупная, по всей видимости». «Цель Спарта?» «Пока не ясно», — вздохнул Биба. «Порт смог разузнать только сам факт тяжелых тренировок и общего волнения в верхах Техаса. Против нас ли они готовят армию, или же против кого-то еще, нам только предстоит узнать». «Ну, это уже что-то», — воскликнул Боба. «Не могу не согласиться», — кивнул его товарищ. В этот же момент со стороны входа в их подполье послышались шаги и тихое ворчание. Двое диверсантов тут же переглянулись между собой. «Маскировка», — прошипел Боба. «Да, сейчас», — запнулся о сток сена Биба и с руганью упал на задницу. «Дай мне минуту, у тебя ее нет. Сейчас, сейчас». Спустя мгновение в проеме показалась довольная до нельзя личико фиалки. «Товарищ начальник», — проворковала она, расплывшись в ослепительной улыбке. «А у меня новости. Самые, что ни на есть, свежие». «Похвально, похвально», — ответил ей с улыбкой товарищ Фидель, держа в зубах сигару и лежа на стоге сена, как ни в чем не бывало. Товарищ Че на эту пантомиму хотел было хлопнуть себя по лицу, но сдержался. Не перед подчиненными же. «И что такого принесла наша птичка?» Фиалке, к всеобщему удивлению, удалось устроить роман с одним из членов аппарата лорда Техаса, тем самым получив через него один из ценнейших потоков информации. Мягко и ненавязчиво фиалка могла узнавать новости напрямую с верхушки вражеской фракции, и никто даже и подумать не смог бы на нее. «Мой масик отправляется в командировку», — воскликнула она. «Ему поручено проследить за поставками для техасской армии. Войска готовятся выступать». «Это значит, война», — кивнула в ответ фиалка. «Война вот-вот начнется». «Значит, совсем скоро солдаты двинутся на север», — вздохнул товарищ Че. «Север? Кто говорил о севере?» — охнула фиалка. «Техас идет на юг». Зачистка форпоста подходит к концу. Морой и волколюди уже вовсю патрулируют предместье поселения, но пока ничего не обнаруживают. Похоже, мы уничтожили всех зомби в округе. По крайней мере, внутри форпоста не остается ни одного мертвяка. Пока гвардейцы оказывают помощь раненым, я отправляю разведчиков на поиск выживших. Их находится всего трое. Трактирщик и две служанки. Они догадались спрятаться в погреб с продуктами и только благодаря этому уцелели. «Как зомби вообще смогли пробраться в форпост?» — спрашиваю я. «Разве у входа не должна была стоять стража?» «Мы не знаем», — понуро отвечает единственный мужчина из трио спасенных мною людей. «Все произошло слишком внезапно. Кто-то появился на пороге, и тут же все началось». «Как раз стражники и появились», — встревает одна из служанок. «Наместник форпоста подумал, что они напились, или совсем уж продрогли на морозе, раз вернулись раньше положенного, и хотел было устроить им разнос, но они внезапно напали на него и других постояльцев». «Кто-то сиганул в окно, пытаясь спастись на улице, а кто-то попробовал оказать сопротивление», — вздохнул мужчина. «Нам повезло, что мы вовремя решили сбежать». «Как вообще происходило заражение?» — спрашиваю я. «Как зомби сумели увеличить свою численность так быстро?» «Мы только видели, как они валили стражников и торговцев на землю и впивались тем в горло», — морщится одна из спасенных девушек. «Эти существа, хоть и кажутся очень медленными, но вот их сила просто поражает». «Они голыми руками двери проламывали, и даже стены», — дополняет вторая. Но выходит, все происходит в точности, как и в классическом фильме о зомби-апокалипсисе. Заражение крови, Или же зомби разносят какую-то быстро мутирующую инфекцию. На глаза мне попадается несколько гвардейцев, у которых на лице и руках мелькают мелкие порезы. Порезы от когтей зомби. Вот черт. «Внимание всем!» — командую я. «Если у вас обнаружится даже малейшая рана от битвы зомби, немедленно доложите об этом. Даже если сомневаетесь, что вы поранились из-за зомби, также не молчите. Раненым руку поднять!» По моему приказу, трое гвардейцев поднимают руки, давая понять, что да, в горячке боя их едва зацепили. И что неприятнее всего, четвертым оказывается мрачный малой, который, похоже, уже понимает, к чему я клоню. «Раненых связать, отделить от остальных и наблюдать за их состоянием, командую я». Пострадавшие не поднимают шума и не выражают никакого возмущения. Все люди умные, все понимают, зачем я это делаю. «Лорд Шурик», — просит меня малой, пока ему завязывают руки за спиной. «Так, на всякий случай. Если меня таки достанет эта зараза, то ты знаешь, что делать. Я не хочу быть гнилым мертвяком. И передай мыши, ну, ты сам знаешь». «Хорошо», — киваю я. «Сделаю все, что смогу». Если все происходит настолько быстро, как описывают выжившие, то сделать мы ничего не сможем. Даже доставить в Спарту, чтобы ими занялись специалисты. Только изолировать заразу. И малое, и остальные это прекрасно понимают. Четверку сажают на отдаление от остальных в окружении разведенных костров. Уж лучший источник огня будет сразу под рукой в случае чего. Однако проходит минута, пятая, десятая, но никаких перемен в наших парнях не наблюдается. Гвардейцам на всякий случай дают системный сидр, как и лечебные зелья. Не панацея, но хоть что-то. Я даже проверяю профили пострадавших, в том числе и малого, через систему, но никакого негативного статуса или дебафа не обнаруживаю. Значит ли это, что зараза не настолько сильна, чтобы передаваться к живым людям? В поисках ответов я обращаюсь к спасенным торговцам. «Как конкретно заражались игроки? Вы видели сам процесс?» Задаю я вопрос. Главный из троицы хмурится, но осторожно кивает. «Вообще, если так подумать, то обратились только те, кто получил серьезные травмы, то бишь укус в горло, ключицу или кому разодрали лицо», размышляет он вслух. «Раненые же еще какое-то время сражались, пока зомби не брали их числом». «Они уже с пола вставали», заявляет одна из девушек. «Когда трупаками становились, но только не развеивались, а на других начинали кидаться». Значит, заражение происходит только у мертвецов. Вместо того, чтобы истлеть, человек превращается в монстра. Тогда что становится с душой пострадавшего? Уходит ли она на перерождение, как при обычной смерти, или становится топливом для новой жизни? Может ли так статься, что неведомая хрень, управляя зомби, помимо опыта поглощает и души игроков? А что? Нечто подобное проворачивало Дири, но с жизненной силой существ. Что мешает в схожей манере поступить и древнему игроку из далекого прошлого? Уж у него способностей и знаний должно быть в разы больше нашего. Что-то подобное еще вертится на уме, но пока не могу вспомнить. Пока идет восстановление форпоста, я все еще продолжаю наблюдать за ранеными подчиненными. Никаких намеков на трансформацию или желания сожрать чужие мозги. А потому, спустя час или около того, я позволяю освободить парней. Все выдыхают с облегчением. Меж тем возвращаются Морой и Волколюди. «Ну, как охота?» — усмехаюсь я. «Грустно», — отвечает волкодевушка, вернувшись к форме человека. «Поймали троих упырей, что попробовали уйти на северо-восток, к Риму. Отгрызли им ноги, так что далеко не уйдут. Я сейчас покажу, откуда их забрать. А больше ничего. Тишь да гладь». «Уверена, что никого не упустили?» «Уточняю я на всякий случай. Никто из зомби не мог укрыться в сугробах или в кустарнике каком. Не хотелось бы повторения налета на форпост». «За кого ты нас принимаешь, Шурик?» возмущается Моро. «Мой нос никогда меня не обманывал». «Хорошо, верю, не дуйся». Смеюсь я, погладив девушку по голове, отчего она расплывается в довольной ухмылке и важно кивает. «Вот так бы сразу». «В таком случае наша работа здесь закончена. Обращаюсь я к солдатам. С гражданскими останется 5 гвардейцев. Проследите, чтобы выжившим ничего не грозило, и обеспечьте их безопасность до прибытия подкрепления. Остальные за мной». После чего вскакиваю в седло Петра и натягиваю поводья. Подчиненные также садятся на своих кабанов, и наш отряд отправляется на юго-запад, к горам. Туда, откуда и звучал оглушающий рев. Путь по горным тропам и лощинам не занимает много времени. Кабаны чувствуют себя здесь уверенно и расслабленно. Их копыта мягко ступают по глубокому снегу. Проходчик ведет наш отряд, так как не раз и не два прочесывал местные скалы в поисках достойного трофея для Мирантис. Благодаря ему мы достаточно скоро находим ту самую горную долину, в которой был уничтожен затерянный храм. Наконец, мы поднимаемся на одну из вершин, с которой нам открывается прекрасный вид на самый настоящий замок. Целый, чтобы вон, готический замок. С нашего последнего визита в эту горную долину проходит не больше пары суток, а тут уже стоит целый замок. Да на одну его отделку, пойди, уйдет несколько месяцев. Замок испещрен всевозможными витражами, рельефными и выпуклыми узорами, а также бесчисленными статуями, что украшают его своды, балконы и выступы. Отсюда мне особо не разглядеть, но в голове сразу же всплывает образ мрачных горгулий и им подобным творением. Сомневаюсь, что при приближении местные художества окажутся хотя бы чуть менее пугающими. «Так что, стучаться будем?» — интересуется с вымученной улыбкой малой. Проходчик с беспокойством смотрит на меня. Я же окидываю взглядом свой отряд. Несколько десятков гвардейцев, что уже прошли через небольшой бой. Без магов, без богинь, без ничего. Стоит ли лезть в логово к дракону без должной подготовки? Или каждая минута промедления сейчас будет смерти подобна? Снова смотрю на монструозный замок, который по своим размерам не уступает горам, что его и окружают. Сколько уйдет времени на захват этого орешка? Сколько тварей внутри ждет нас, и какие трюки подготовила древняя хтонь? «Не сегодня», — вздыхаю я. «Не сегодня». Даю команду на возвращение в Спарту и последний раз кидаю взгляд на монструозную постройку. Какой силой нужно обладать, чтобы за раз возвести нечто подобное? И какую цену Союзу потребуется заплатить, чтобы покорить этот вражеский оплот?